волхвы. Поздним вечером звездное небо осветила луна, подымаясь. Ее свет встал над кромкой тумана, что повис над красавицей Лабой. И, рассеяв его на утесе, нежной ласкою к древнему дубу опустился, сверкая росою. Луч луны, отпугнув тени ночи, осветил трех волхвов, что стояли и смотрели с утеса на Лабу, на игру светотеней в тумане, и леса, освещенные светом, светом неба, холодным и мертвым. Но недолго волхвы любовались тихой Лабой в сиянии лунном. Повернувшись к высокому дубу, они сели на камень холодный и, тряхнувши седыми кудрями, повели меж собою беседу. Старший молвил: «Я сердцем увидел, как у римского папы в застолье Каролинги два брата сидели. Убеждали, что надо к походу три державы толкнуть в это лето, чтобы нехристи к лику святому привести под мечом и секирой. Папа, выслушав их, отказался помогать королям в этом деле. Только верить ему не пристало. Он боится нас, знает, что видим. Что волхвы за наместником Бога зорко смотрят в мирах световида. И поэтому надо готовить наш народ к наступлению темных. Я сказал, что хотел. Мнение ваше мне не лишним бы было услышать. Вы ведь тоже в бескрайние дали проникаете силою духа». И, качнувшись седой головою, белый волхв повернулся к сидящим. Но волхвы отвечать не спешили. Они внутренним взором промчались по столицам империи латинских, вдоль дорог и по орденским замкам, и везде открывались их сердцу, сердцу вещему, тайны папистов. Вся Европа готовила войско, собирала пикариев, кнехтов, арбалетчиков, лучников метких, сильных конников в латах надежных и, конечно, обозы с припасом, чтобы войско ни в чем не нуждалось. И везде маги света узрели суету ватиканских легатов, кардиналов, епископов знатных и других, что готовили войско. И, вернувши сознание к дубу, они тихо ответили старцу: «Старший брат, мы с тобою согласны. Пусть узнает народ о несчастье, о нашествии темных с крестами, и готовится пусть, чтоб внезапно не обрушилась тьма на Поморье, чтобы силы единые венов, как и в прошлом, сражались достойно. Сбили спесь королей и баронов с тех, кто слушает глаз Ватикана. Но а нас битва ждет в царстве теней, в тех мирах, где живут духи Нави. Да помогут пресветлые боги и законы высокие прави». И, сказавши слова эти брату, оба мага, поднявшись, исчезли. Только ветер ночной и колючий донес слово: «Род с нами, владыка».